Проходя мимо стеклянных дверей итальянского ресторана, она буквально нос к носу столкнулась с высоким мужчиной. Он шел навстречу ей, разговаривая по мобильному телефону. Прервав разговор, мужчина извинился и галантно придержал Лолу за локоток, окинув весьма одобрительным взглядом. Настроение немного улучшилось. И только тут Лола поняла, кто это такой. Это был мужчина лет 40, высокий, но плотного телосложения. Лицо его напомнило Лоле старые советские кинофильмы. Именно там встречались мордатые блондины с открытыми лицами. На нем неплохо сидел дорогой темный костюм в узкую светлую полоску. Короче, это был Эдуард. Не дождавшись Лолу, он покинул ресторан и теперь спешил по своим делам. Но самое главное было не это. Самое главное заключалось в том, что Лола смогла, наконец, разглядеть его лицо и убедилась. В кафе на Невском сидел совершенно другой человек. К совершенно другому мужчине она послала Алену Милованову. Значит, Эдуард вовсе не убийца. Может быть, он противный, скучный, самовлюбленный тип, но, по крайней мере, не преступник. Лола проводила его весьма благосклонным взглядом. Произошла сцена, описанная в некогда популярной песенке. Он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли он. Лола прыснула и скрылась за дверью французской кондитерской. Настроение у нее еще немного улучшилось. Анатолий встретил ее сочувственным взглядом и только хотел было что-то сказать, как Лола предупредила его реплику. «Никаких вопросов, никаких соболезнований. Как видите, пятно не отстиралось, поэтому я немедленно отправляюсь домой. Тем более, что кофе здесь отвратительный, а десерты совершенно несъедобные. А вы можете отправляться к своей Марусе, которая вас понимает и ценит, как никакая другая женщина». «Но Маруся...» — начал Анатолий, но Лола не стала его слушать. Она резко развернулась и гордой походкой хозяйки жизни покинула злополучную кондитерскую. Она пересекла холл, толкнула дверь и хотела выйти на улицу, но застыла на месте. Метрах в 10 от нее, под колоннами, украшавшими фасад концертного зала, стоял Эдуард. Но стоял он не один. Он увлеченно разговаривал с какой-то молодой и стройной женщиной. Лола видела ее со спины, в неудобном ракурсе, поэтому не смогла как следует разглядеть, но ужасно возмутилась. «Это надо же!» — подумала она. «Я не явилась на свидание, и он тут же вызвонил другую девицу». «Ну, Эдуард, он зря времени не теряет». «Нет, такие варианты нам не нужны. Прямо скажу Розе Тиграновне». Правда, приглядевшись к Эдуарду, она несколько изменила свое мнение. Он держался с незнакомкой не так, как держится мужчина с любовницей или женщиной, за которой ухаживает. Неуловимые, но вполне отчетливые и несомненные признаки говорили о том, что у них с этой женщиной скорее деловые, чем любовные отношения. Более того, они ведут в данный момент какой-то серьезный и секретный разговор. Эдуард опасливо оглянулся, как будто почувствовал на себе чей-то взгляд. Лоле пришлось попятиться, скрывшись за дверью. Выждав несколько секунд, она снова выглянула. На этот раз Эдуард отступил немного в сторону, его собеседница встала в полоборота, и Лола смогла ее разглядеть. Первое, что бросилось ей в глаза, были волосы красивого темно-рыжевого цвета. «Крашеные», — определила Лола наметанным взглядом, — «или же парик». Вообще, надо признать, девица была довольно интересная. Энергичное, выразительное лицо, с высокими скулами, хорошая фигура. Глаз не было видно за модными темными очками. Незнакомка что-то резкое сказала Эдуарду, развернулась и быстро зашагала по тротуару. Далеко она не ушла, остановившись перед припаркованной возле колоннады машиной. Лола от изумления округлила глаза. Это был серебристый «Ситроэн». Правда, разглядеть его номер с того места, где она стояла, было невозможно. «Неужели это та самая баба, Ленина заказчица?» — пробормотала Лола тихонько. «Не может быть! Мало ли в нашем городе серебристых ситроенов. Однако настораживала внешность девицы. На такую Ленька точно запал бы. Позвонить ему? Но уж нет. Лола не станет своими собственными руками устраивать их встречу. Хотя на самом деле ей, по большому счету, абсолютно все равно, за какой юбкой бегает ее ветреный компаньон в данный момент. Тут Лола, как обычно, слегка покривила душой. Это вошло у нее в привычку. Звонить Лене было никак нельзя, но совершенно по другой причине. Первым делом он спросит, что сама Лола делала в холле Янтарного. Можно, конечно, сказать, что встречалась с подругой, но Ленька прекрасно знает всех ее подруг. Он поинтересуется, с кем именно, придется соврать, а он проверит. С некоторых пор Ленька ее ревнует непонятно к кому, она это чувствует. Тем более обидно, что повода она не дает. Эти несостоявшиеся свидания с Розиными протеже не в счет. Однако, хоть она и отказалась помогать своему компаньону, все же охота узнать, каким образом в Ленином деле замешан Эдуард. А в том, что он в этом деле каким-то боком замешан, Лола почти не сомневалась. Лола скрипнула зубами и решила проследить за Ситроэном. Так, на всякий случай. И стремглав бросилась к своему красному «Фольксвагену». Выруливая за Ситроэном, она краем глаза увидела, что Эдуард не ушел. Он стоит у двери и смотрит на часы. От момента назначенной Лолой встречи прошло уже минут 40. Очевидно, Эдуард решил, что с него хватит. Внезапно громко и сердито заиграл Лолин мобильник. Очевидно, ему передалось настроение Эдуарда. «Дожидайся», — злорадно подумала Лола и сама себе удивилась. С чего это ее так разобрало? Ведь пока еще Эдуард не сделал ей ничего плохого. Просто подозрительный тип какой-то. Она притормозила на перекрестке, чтобы не ехать сразу за Ситроэном. Вести преследование на ярко-красной машине, что может быть глупее? Сразу же срисуют. Тем более та девица за рулем не производит впечатления полной тетехи. С другой стороны, Лола боялась потерять Ситроэн на оживленной улице. А в первую очередь она хотела разглядеть его номер. Для этого же нужно было подъехать к нему вплотную. Ситроэн свернул на забитую транспортом магистраль. И Лола полностью сосредоточилась на дороге. Неожиданно перед ней откуда-то вывернула новенькая синяя «Тойота». Это было Лоле на руку. Она могла двигаться под прикрытием «Тойоты», оставаясь незамеченной. Однако синяя японка еле ползла, застревая на каждом перекрестке. И Лола поняла, что еще немного, и она окончательно потеряет Ситроэн из виду. «Черепаха беременная!» — вполголоса ругала Лола тихоходную машину. «Вчера, что ли, права получила? Гнать таких с дороги! Житья от них нет!» Она пыталась объехать медлительную «Тойоту», но соседняя полоса была плотно забита машинами, и никто не хотел пропустить Лолин «Фольксваген». Более того, водители так и норовили ее подрезать, да еще и издевательски сигналили, заметив за рулем женщину, что совершенно не входило в Лолины планы, поскольку она старалась не привлекать к себе внимания. Наконец, злополучная «Тойота» свернула на площадку перед крупным хозяйственным магазином. Лола краем глаза разглядела выбравшуюся из нее тетку средних лет и весьма внушительной комплекции, одетую в ослепительно-розовый костюм, и послала ей вслед не самое дружеское пожелание. Дорога впереди освободилась. Но «Ситроэн», как Лола и опасалась, пропал из виду. Лола прибавила скорость, предварительно убедившись, что поблизости не видно гаишников, и пролетела перекресток на желтый свет. Впереди мелькнул какой-то серебристый силуэт, но при ближайшем рассмотрении это оказался старый «Опель». Лола подумала было, что упустила подозрительную девицу и уже решила возвращаться домой, как вдруг прямо перед ней снова появилась знакомая машина. Лола немного сбросила скорость и пригляделась. Несомненно, это был именно тот серебристый «Ситроэн», за которым она ехала от Янтарного. Видимо, его хозяйка куда-то сворачивала по делам, а теперь снова выехала на магистраль. Теперь она явно направлялась к северному выезду из города. Когда показался щит, на котором было написано «Санкт-Петербург», Лола забеспокоилась. Хозяйка Ситроена настроилась на поездку за город, и кто знает, куда ее понесет, а у Лолы бензин на исходе. Машин на шоссе стало меньше, и теперь Лола четко видела номер серебристого Ситроена – ВАУ-303. Именно та машина, которую она видела вчера у кладбища, сомнений нет. Лола была сильно заинтригована. Снова мелькнула здравая мысль – позвонить Лене. Но Лола тут же подавила ее в зародыше. С утра Ленька куда-то намылился, наверное, решил разведать про свою заказчицу. Она его, небось, отшила, иначе где же он? А может, она сейчас едет к нему на свидание? Вот как раз там все и встретимся. Ситроен набрал скорость. Лолин Фольксваген не отставал. Она старалась держать дистанцию, пропустила вперед рефрижератор. Мимо проносились деревенские домики с цветущими в садах яблонями, какие-то ангары, водонапорная башня. Лола с тоской проводила глазами мелькнувшую заправку. Не было времени остановиться. Дорога запетляла. Лола решила подъехать ближе к Ситроену. А то как бы шустрая девица не свернула на проселок. Она попыталась обогнать рефрижератор, но не тут-то было. Лола едва не врезалась во встречную машину, чуть не сломала палец, нажимая на сигнал, но ничего не помогло. Наконец, огромная машина свернула на стоянку, и Лола прибавила газу. Ситроен обнаружился за поворотом. Он стоял на обочине, а рядом примостился мотоцикл гаишника. Лола сбавила ход и проехала мимо. Когда же она ближе рассмотрела гаишника, то сказала себе, что все становится очень интересным и что она примерно такого и ожидала. За следующим поворотом она приткнула свой автомобиль к разросшимся кустам шиповника, вышла из машины и со всей осторожностью принялась продвигаться по придорожной канаве, заросшей свежей травой. На дне канавы хлюпала грязь, Лола вымазала туфли, но решила не обращать на это внимания, дело важное. Все знают английскую поговорку: «Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам». Леня Маркиз обыкновенно руководствовался этой поговоркой, полагаясь в работе только на самого себя и на Лолу, проверенную и надежную деловую партнершу. Однако время от времени он привлекал к своим операциям двух-трех друзей, замечательных специалистов узкого профиля. Одним из таких специалистов был непревзойденный знаток автомобилей и по совместительству ловкий угонщик по прозвищу «Ухо». Где и когда он приобрел такую странную кличку, история умалчивает. Зато всем знакомым «Ухо» было известно, что он может в рекордное время собрать или разобрать любое транспортное средство – от детской коляски до бронетранспортера, а также угнать из-под носа у владельца все, что движется, будь то позолоченный Роллс-Ройс арабского шейха или битая пятерка владельца овощного ларька. Маркиз набрал хорошо знакомый номер. Ему пришлось довольно долго ждать, пока «Ухо» наконец отозвался – голос у него был спокойный, но в него то и дело вклинивалось какое-то подвывание. «Ты чего так долго трубку не брал?» — поинтересовался Маркиз. «Да куда ты ее запихнул, а руки были заняты. Я, понимаешь, за рулем катаюсь». «Ну, это твое обычное состояние», — усмехнулся Маркиз. «И раньше это тебе не мешало. Ты ведь водишь одним пальцем и с закрытыми глазами». «Да», — меланхолично согласился Ухо. «Но тут, понимаешь, милиция увязалась, машины 3 или 4, слышишь? Сирены подвывают». «А, у тебя что, утренняя разминка?» «Да типа того, чтобы форму не потерять. А ты чего звонишь-то? Так, просто поболтать или дело есть?» «Вообще-то дело. Мне бы надо одну машинку проверить. Ситроен серебристый, номер ВАУ-303. А чего его проверять-то? У тебя компьютера нет?» «В базе данных в момент узнаешь, кому принадлежит, где куплен, в угоне или нет. Понимаешь, у меня подозрение есть, что номера у этого Ситроена липовые. Надо бы под капот заглянуть, посмотреть номер мотора. Ну вообще, как, сможешь?» «Ладно, попробую». полусонным голосом отозвался ухо. «А то правда, скучно как-то, без дела». «А что там, милиция за тобой все еще катается?» «Ну, от этих-то я быстро отделаюсь». Серебристый «Ситроэн» плавно катился по пригородному шоссе. Дорога была пустынна, видимость прекрасная, и молодая женщина, сидевшая за рулем, прибавила газ. «Ситроэн» вылетел из-за поворота, и впереди показалась до боли знакомая фигура гаишника. Женщина сбросила газ, но было уже поздно. Гаишник сделал ей знак остановиться и съехать на обочину. «Капитан Ухарылов, дорожно-патрульная служба», — представился долговязый страж порядка, в развалку подходя к «Ситроэну». «Попрошу ваши документики». Молодая женщина открыла бардачок и протянула гаишнику стопку документов. «Как же это, Алла Геннадьевна, мы с вами так пренебрежительно относимся к правилам», — неодобрительно проговорил гаишник, ознакомившись с правами и сверив фотографию на документе с оригиналом. «Какая же у нас с вами предельно допустимая скорость? Мы с вами забыли правила дорожного движения. Или для нас с вами эти правила не писаны?» «Капитан», — раздраженно отозвалась водительница, — «не надо мне нотацию читать». «Я спешу. У меня неотложное дело. Мы с вами взрослые люди, все понимаем. Вам нужно заработать. Вот, возьмите и разойдемся, как корабли в тумане». С этими словами она протянула гаишнику сложенную вдвое купюру. «Что это?» На лице капитана возникло такое детское удивленное выражение, как будто никогда прежде ему не приходилось видеть деньги, и он никак не мог понять, что это за зелененькая бумажка. «Что это? Никак взятка!» «Капитан, вы что, с дуба рухнули?» — скривилась женщина. «Какая еще взятка?» «Так...» — лицо гаишника стало обиженным и плаксивым. «Этого зря, дамочка. Этого я не люблю. Этого я не уважаю. Дача взятки при исполнении — это серьезное нарушение, да еще и оскорбление должностного лица вырисовывается. Так что придется нам с вами оформить протокол. Только сначала мы вашу машинку проверим на предмет технического состояния». Он обошел машину, пнул заднее колесо, затем тупо уставился на номера. «Ну, капитан, дорогой, зачем же так строго?» — залебезила хозяйка машины, подойдя к нему и умоляюще заглядывая в глаза. «Ну, давайте договоримся, как разумные люди. Я вам мало предложила. Скажите, сколько надо? Я же не возражаю. Или у вас сейчас какой-то месячник честности?» «У нас не месячник честности», — гордо отозвался неподкупный капитан. «У нас вся жизнь такая». «Да, напоролась на идиота», — пробурчала женщина себе под нос и продолжила, обращаясь к капитану. «Ну, вы же видите, техническое состояние отличное. А что скорость немножко превысила, так шоссе пустое. Никакой угрозы я никому не представляла. Ну, давайте на месте решим вопрос, а?» «А огнетушитель у вас имеется?» — подозрительно осведомился капитан. «А как же?» Хозяйка машины обрадовалась, решив, что лед начал таять, и предъявила маленький яркий огнетушитель. «А он действующий? Может, у него уже срок годности давным-давно истек?» «Что вы, капитан?» — женщина перекосилась. «Вот на него паспорт. Не просрочен. Видите?» «А все равно лучше проверить. Да проверяйте, что хотите. Только не в машине. Отойдите в сторонку и поливайте пеной придорожные кусты». «Ладно». «Это не обязательно», — смилостивился гаишник. «А аптечка у вас в наличии?» «Непременно». Женщина протянула гаишнику пластиковую коробку с красным крестом на крышке. «И в аптечке полный боекомплект, все, что положено. Перевязочные материалы, все необходимые лекарства. И срок годности не истек. Если хотите, можете лично убедиться и даже на себе попробовать». «Ну ладно». Капитан снова обошел машину и остановился перед бампером. «Проверим еще состояние двигателя, и так и быть». Он потянулся к капоту «Ситроэна». В это время в небе над шоссе что-то оглушительно грохнуло. Видимо, где-то на головокружительной высоте самолет перешел звуковой барьер. Капитан взглянул вверх, мотнул головой, как будто вытряхивая из ушей воду, и снова потянулся к капоту «Ситроэна». «Капитан, ну, родненький, да что вам, охота руки пачкать!» Снова забеспокоилась женщина. «Видите же, машина совсем новая, недавно из салона. Чего там проверять? И так ясно, двигатель в порядке». «Кому ясно, а кому не очень!» И капитан твердой рукой поднял серебристый капот. Он склонился над двигателем, внимательно всматриваясь в заводской номер на моторе. И не заметил, как хозяйка машины плавной, крадущейся походкой приблизилась к нему и подняла руку с зажатым в ней, обмотанным тряпкой, разводным ключом. От внезапного удара в глазах капитана Ухорылова потемнело, и для него наступила внеочередная ночь. Причем не та прозрачная и волшебная белая ночь, какой в соответствии с сезоном полагалось наступить в окрестностях Санкт-Петербурга, а самое, что ни на есть, темное, непроглядное, какие случаются в нашем городе в долгие осенние и зимние месяцы. Прошло, казалось, невероятно много времени, и в глухой ночи забрезжил едва различимый свет, и вместе с этим светом запульсировала мучительная, невыносимая боль. Ухо застонал, пошевелился и попробовал приоткрыть глаза. Свет так ударил по ним, что он снова зажмурился. «Больно!» — раздался где-то совсем близко ласковый, сочувственный голос. Голос был удивительно знакомый, но голова уха болела так, что ни на какие мысленные усилия он был не способен. Одновременно с голосом к его голове прикоснулось что-то мокрое и прохладное. От этого прикосновения боль не то чтобы прошла, но чуточку отдалилась, как будто ухо посмотрел на нее в перевернутый бинокль. «Вот для чего в автомобильной аптечке должен быть анальгин», — проговорил тот же самый знакомый голос, и к губам уха поднесли что-то маленькое и горьковатое. «Проглоти», — скомандовал голос. «А теперь запей». На этот раз к его губам поднесли горлышко пластиковой бутылки. Ухо жадно глотнул. Часть воды стекла по подбородку и залилась за воротник. Стало холодно, но это придало еще немного сил, и ухо снова попытался открыть глаза. Вторая попытка оказалась более успешной. Он приоткрыл глаза и застонал. «Ну вот, уже лучше», — произнес все тот же знакомый голос. «Думаю, что пациент скорее жив, чем мертв». На этот раз ухо узнал голос. Он принадлежал Лолке, боевой подруге и напарнице, Лёне Маркиза. Лола сидела в машине, придерживая голову уха и прижимала к его виску мокрую тряпку. «Ну, как ты?» — спросила она заботливо. Промычал ухо. Он пытался сказать, что все не так уж плохо, но не смог выговорить такую сложную фразу. Еще он хотел спросить у Лолы, где они находятся и как он здесь оказался, потому что самостоятельно вспомнить этого он не мог. В голове у него была вязкая, темная пустота. Но Лола сама пошла ему навстречу. «Ты что, решил сменить профессию?» — проговорила она, отжав тряпку и заново намочив ее холодной водой из бутылки. «Решил податься в дорожную службу? Ну что ж, профессия престижная, хорошо оплачиваемая. Только ты ведь раньше не любил дисциплину. Предпочитал свободный полет». Ухо проследил взглядом за бутылкой и произнес довольно членораздельно: «Пить». Лола заботливо поднесла к его губам горлышко и продолжила: «А я еду, смотрю, какой-то гаишник вокруг Ситроэна расхаживает. Гляжу, а гаишник-то знакомый. Ну-ка, ухо, колись. Маркиз тебя к этому делу пристегнул». И тут в голове ухо слегка прояснилось. «Ситроэн! Действительно, был Ситроэн!» Он вспомнил звонок маркиза. Его поручение. Вспомнил, как через знакомых вычислил местонахождение серебристого Ситроэна, как встал у него на пути в форме дорожно-патрульной службы, как тормознул этот злосчастный Ситроэн. Но вот дальше, как он не мучился, ничего не мог вспомнить. Дальше была густая, маслянистая темнота. Ухо еще немного попил и попытался приподняться. «Лежи», — проговорила Лола. «Лежи, пока голова не прошла. Ну как же ты так подставился? Неужели эта девица так тебя приложила?» «Девица?» — переспросил Ухо. «Какая девица? Здесь разве была какая-то девица, кроме тебя?» «Ой», — Лола прикрыла рот ладонью. «Ты чего же? Совсем ничего не помнишь? У тебя провал памяти?» «Нет, кое-что помню». Ухо приподнялся и огляделся по сторонам. Сначала перед его глазами все поплыло. Но потом картинка застыла и зафиксировалась. Они с Лолой сидели на переднем сиденье новенького красного «Фольксвагена». Ну да, это Лолкина машина. Он сам пару раз делал ее профилактический осмотр. «Фольксваген», в свою очередь, стоял на каком-то пыльном и пустом заводском дворе. Само здание завода явно давно пустовало, почти все окна были разбиты, в стенах сияли проломы, как будто после артобстрела. Над высокими заводскими трубами не поднимался дым. Двор тоже производил удручающее впечатление. Повсюду валялся битый кирпич, ржавые арматурины, обломки каких-то металлоконструкций, осколки стекла. В дальнем конце двора, как скелет мертвого динозавра, возвышался заржавленный остов подъемного крана. Чуть ближе стоял разбитый электрокар. «Куда это ты меня завезла?» — удивленно поинтересовался Ухо. «Ну и помойка. Я думал, у меня в гараже бардак. Так по сравнению с этим двором мой гараж просто образец порядка». «Никуда я тебя не завозила», — обиделась Лола. «Я тебя здесь нашла, вон в той яме». Она показала на круглую выемку возле электрокара. «Скажи спасибо, что догадалась туда заглянуть, а то так бы там и валялся. Сюда, по-моему, давно уж никто не заглядывает». И она рассказала Уху, что произошло, пока он пребывал в этом мире в виде овоща, сорванного с грядки, ни на что не реагирующий и вообще без сознания.